Глава 28. Руки Дерека оказались мягкими и теплыми, а его движения точными и спокойными. Он что-то негромко проговаривал, едва ли не по буквам произносил каждое слово. Но смысла я не понимала, да и слова были мне незнакомы, как будто другой язык. С каждым словом мои ладони нагревались. В какой-то момент я почувствовала жжение в пальцах. — Не напрягайтесь, ваша милость, — раздался голос Дерека. — Сейчас из вас выходят излишки силы. Они убьют большую часть дарсов. Просто стойте и ждите. Я скажу, когда можно открывать глаза. Я подавила вздох, но послушалась. Пальцы продолжало жечь. Но я стояла с закрытыми глазами, молча. Наконец Дерек проговорил. «Открывайте глаза». Я подчинилась, открыла глаза, огляделась. На первый взгляд ничего не изменилось, разве что пальцы жечь прекратило. «Как вы себя чувствуете, ваша милость?» — спросил Дерек. Он по-прежнему стоял напротив, но уже не держал меня за руки. Я прислушалась к себе. В принципе, ничего серьезного. Все в рамках погрешности, как любил говорить один из моих преподавателей на земле. Легкая слабость, голова кружится, ноги подрагивают. — Это нормально, — кивнул Дерек. — Думаю, завтра вы полностью восстановитесь. И послезавтра можно будет отправляться на аудиенцию к императору. — Спасибо, добрый мужчина. Ты, конечно, и поддержал и успокоил двумя фразами. Мне, считай, сразу хуже стало. Едва об императоре услышала, как слабость усилилась, и мушки в глазах появились. — Ваша милость, не стоит бояться императора. В голосе Дерека послышалась легкая ирония. — Уверяю вас. Вашего статуса наследницы достаточно, чтобы весь двор был рад вам прислуживать. Я только угукнула в ответ. Сил не осталось спорить. По моему приказу дом перенес меня в мою спальню, и я с удовольствием растянулась на постели. Дворец, двор, император. Видеть не хочу никого и ничего. Я закрыла глаза и практически сразу уплыла в мир сновидений. Сказались переживания, нервозность, внезапное перенапряжение. Слава всем богам этого мира, я спала без снов и проснулась на следующее утро, изрядно отдохнувшая. В теле все еще ощущалась легкая слабость, и при мысли о завтрашней аудиенции у императора начинали подрагивать пальцы рук. В остальном же я чувствовала себя практически великолепно и готова была спускаться в обеденный зал к завтраку. Надев одно из новых платьев, я бодро зацокала каблучками по мраморной лестнице. Желудок намекал, что пора бы позавтракать и уже потом заниматься делами. С этими намерениями я и переступила порог обеденного зала. «Доброе утро, ваша милость!» — приветствовал меня Дерек. Он, как обычно, выглядел элегантным и хорошо одетым. «Как ваше самочувствие?» «Доброе утро!» — ответила я, усаживаясь на свое место. «Почти отличное!» «Рад слышать!» — кивнул Дерек. «Сегодня у нас гости. Наследник с супругой!» Я вздрогнула. По телу поползли мурашки. Не столько от страха, сколько, наверное, от ожидания чего-то очень, очень нехорошего. Вот что наследнику, довольно давно обжившемуся в этом мире, делать здесь, в этом негостеприимном краю, да еще и зимой? Вот ночью первый снег выпал. Да, гости придут порталом, но все же. Должна быть веская причина, по которой они захотят появиться здесь. Только из любопытства и желания увидеть новую наследницу? Ну-ну, я почти поверила. — Ваша милость, Укоризненно покачал головой Дерек. «Не нужно бояться. Это обычный визит вежливости. Шартон-Дорт Наргас живет в столице, появится здесь ненадолго. После его ухода в течение суток вся столица узнает о вашем появлении в этом мире, о том, что и здесь появилась хозяйская рука. Поверьте, ваша милость, вам такая встреча только на пользу. Не следует себя накручивать. Я же по выражению вашего лица вижу, что вы придумали уже уйму разных страшилок». Я в ответ угрюмо посмотрела на Дерека. Ему легко говорить. Он здесь свой, лощеный аристократ, с детства знающий правила игры и умеющий общаться с равными себе. Он уж точно не испугается ни наследника, ни императора. А я, та, настоящая я, которая всю жизнь на земле провела совсем в других кругах. Мне-то что делать? Как вести себя рядом с теми, кто принял меня в свой круг? Давайте сначала поедим, а уж потом вы будете пугать меня всякими этими визитами, — хмуро попросила я. Дерек ухмыльнулся, но спорить не стал. И я с большим удовольствием стала набивать живот сладкой кашей с сухофруктами, оладьями с медом и поджаренными хлебцами. Потом запила все это клюквенным морсом и поняла, что теперь уж точно наелась.